157. Матерь знает, но изменить ничего не может, ибо еще не пришел срок. Надо ждать перемен. В этом решение. Надо еще потерпеть. Близко, близко сокрытое за плотной завесой судьбы.